Глава 4. Дику Саймону снились сны. Последний, предутренний, был особенно ярким, хотя и беззвучным, будто знакомый видеофильм, который смотришь в 10-й или в 100-й раз, вывернув рукоятку громкости на ноль и заранее предугадывая все реплики актеров. Но реплик в том сне было немного. Он видел первый свой бой, видел поляну в лесу, широкую прогалину, спускавшуюся к медленным темным речным водам. Берег реки порос кудрявым кустарником хиашо, а с других сторон вздымались над поляной огромные деревья чои с бурыми могучими стволами, которые и трем воинам не охватить. Еще выше, над деревьями, травами и рекой, нависало бирюзовое небо, и яркий диск тисую застыл в нем круглым ослепительным зрачком. Словно некий любопытный демон разглядывал все творившееся на поляне, там, где другие демоны лязгали сталью и оглашали воздух боевыми криками. Но вопли и звона клинков Дик не слышал. Он помнил, однако, что схватка свершилась в полуденный час, и что теней ветра под предводительством Чоча было ровно 40, а холодных капель почти вдвое больше. Но воины Чоча мчались на скакунах, а враги их были пешими и, скорее всего, не ждали нападения. Еще он понял, как перекатывались меж колен сильные мышцы его скакуна, как мчался навстречу пологий речной берег, заросший непроходимым хиашо, а перед зеленой стеной кустарника прыгали и потрясали оружием десятки фигур в пятнистых плащах, схваченных под грудью плетенными из стальных колец боевыми поясами. Он врезался в эту плотную, рычащую и ревущую массу, ударил мечом и топором, кого-то сбил с ног, кого-то поднял на рога скакун, кто-то метнул в него дротик, целясь в лицо, и он прикрылся широким лезвием секиры. Воин с дротиками рухнул под ударом Чоча. Чоч, как помнилось Дику, мчался справа, а слева скакал Читари Одноухий в полном снаряжении Оокара, то есть с двумя длинными копьями и двумя изогнутыми клинками, расширявшимися на конце. Ухо Читари лишился в молодые годы, но с тех пор в воинском искусстве преуспел, и былая потеря лишь прибавляла ему свирепости. Всадники прорубили широкую просеку в толпе, и Дик знал сейчас, а не тогда, во время боя, что этот первый натиск стоил его клану шестерых. Холодных капель было перебито втрое больше, и они стали отступать. Неопытные бросились к деревьям чои, где конный всегда нагонит пешего, поскольку чои не любят тесноты и глушат любой подлесок. А умудренные опытом нашли укрытие в кустарнике, куда ни один скакун не полезет, как его ни понукай. Часть отступивших заняла оборону, грозя раздвоенными лезвиями пик, а остальные принялись прорубать тропинку в зарослях хиашо, чтобы выбраться к реке. Это было не трусостью, а точным расчетом. В поле и в редколесье пеший против всадника не устоит, а в кустах на скакуне не проедешь. Тут нужно спешиться и принять бой на равных, на узкой тропе, где в ход пойдут не мечи и секиры, а рукавицы с когтями и ножи. Капель оставалось все-таки больше, чем теней, и был у них шанс, если не выиграть схватку, так отбиться с честью. Стремительность нападения ошеломила Дика. Ни тогда, ни позже не мог он сказать, сразил ли кого-нибудь во время той первой атаки или лишь погремел железом о железо. Вроде бы меч и топор были чистыми, без крови. Он не помнил. Умение все замечать, заложенное в нем уроками наставника, пришло потом. Проявилась точно картина на видеопленке, опущенной в необходимую среду. Но тогда он не помнил. И, значит, приходилось считать, будто первую кровь он взял в кустах хиашо, среди упругих ветвей, сплетенных и сросшихся так, что не было места размахнуться и нанести удар. Тени ветра спрыгивали с теплых спин скакунов, вытягивались цепочкой вдоль зарослей, не спешили. Каждый выбирал противника, а кое-кто пел уже боевую песню вызова или изощрялся в оскорблениях. Чоч подтолкнул Дик к кустам. Губы его беззвучно зашевелились, как полагается во сне, но сказанное тут же всплыло из неких глубин памяти, и Дик услышал, или будто услышал, хриплый рев сына Чочинги. «Твой! Это твой! Возьми крысу!» Вражеский воин, два щита, меч и двузубое копье изумленно уставился на Дика. Наверное, не встречались ему досель двурукие, а если и встречались, то не такие, ни с тяжелой секирой, ни с быстрым клинком и не в серой повязке теней ветра. Дик, чтобы рассеять его недоумение, дрыгнул ногой, будто давая пинка невидимой крысе, грозно ощерился и запел. Сейчас, пребывая во сне и понимая это, он как бы повторил свою песню слово за словом, фразу за фразой. Повторил на таяцком, непроизвольно подергиваясь и кривя рот. Для оскорбительных жестов конечностей у него не хватало, и оттого приходилось скалиться, дергать щекой и скрипеть зубами. Он пел. «Я Дик, носящий дневное имя две руки. Я Дик, чей отец Саймон золотой голос. Я Дик, чьи матери Елена прекрасный и Флоренс костяной палец. Я Дик, чей наставник Чучинга крепко руки. Я Дик, из клана теней ветра, воин, убивший саблезуба». Песня была совсем короткая, так как, если не считать победы над кабаном, он еще никаких подвигов не свершил, и не числилось за ним ни отрубленных пальцев, ни отрезанных ушей, ни иных нанесенных врагам увечий. Противник, кажется, это понял, и, не отвечая на песню, что было самым тяжким оскорблением, сплюнул Дику под ноги и неторопливо, с оттяжкой, ткнул копьем. Целился он пониже пупка, повыше колена, и удар этот был позорным, будто намекавшим Дику, что он чужак, не защищенный обычаями и ритуалами, не воин тай, а пятнистая жаба, с которой не взять ни пальцев, ни ушей. Лунным лучом блеснул меч, и Дик вновь пережил то мгновение, когда древко в руках противника распалось. Враг не успел ни отдернуть копье, ни отбить удар, ни прикрыться щитами, ни выбросить навстречу атакующему свой длинный прямой клинок. Две руки, тень ветра, был уже рядом, промелькнув меж гибких ветвей, как самая гибкая ветвь, пролетев над ними птицей, проскользнув змеей. Это свершилось помимо сознания Дика. Ноги его сами ведали, куда ступить. Мышцы, где расслабиться, где окаменеть в мгновенном усилии. Время вновь выкинуло свой старый фокус, провалившись в никуда, растворив ту долю секунды, что разделяло прошлое и настоящее. Казалось, вот он стоит перед кустом Киаша, вот тянется к нему двузубое копье, вот падает перерубленный наконечник. А в следующий миг он был уже в зарослях, с мечом, прижатым к бедру, с секирой наперевес так, чтобы ударить топорищем пониже щитов, повыше кольчужного пояса. Он ударил. Конец древка пришелся в подреберье, отшвырнув противника назад. Впрочем, не слишком далеко, кусты не пустили. Воин холодных капель повис на них, выронив оружие, и был он на вид скорее мертв, чем жив. Но Дик не сомневался, что ему еще рано в погребальной пещере. С трудом он выволок бесчувственное тело из кустов, бросил в траву и огляделся в поисках Чоча. Он помнил, как огляделся, но сейчас, быть может, потому что видел все происшедшее во сне, время опять растворилось, и Дик внезапно очутился в плотном кольце воинов Тай. Разгоряченной битвой они махали руками, крутили в воздухе клинки и кричали, кричали, кричали. Дик не слышал ни слова, но знал, что они кричат. Досматривать сон ему не хотелось. Он застонал, желая вырваться из омута сновидений, но прошлое крепко вцепилось в него, не отпускало, держало мертвой хваткой. Он должен был все увидеть и пережить, увидеть еще раз, пережить снова, ужаснуться и шагнуть за ту грань, где ожидала его последняя метаморфоза, где Дик Саймон, сын Филиппа Саймона, превращался в тайского воина две руки из клана теней ветра. И сейчас, пребывая в сонном забытье, он смирился с этим, как смирился тогда, на заваленной трупами поляне у медленных темных вод лесной реки. Он стоял, возвышаясь над побежденным и стискивая в кулаке нож. Особый нож, ритуальный клинок Тимару. Короткий, узкий и заточенный до бритвенной остроты. Он стоял, слушал и ждал. Чего же? Чудо! Что пленник, валявшийся перед ним без сознания, внезапно вскочит и, перепрыгнув через кусты Хиаша, обернется рыбой и скроется в реке? Или взлетит в небеса, точно посыльный орел с четырьмя крылами? Или... «Режь!» — ревели воины. «Режь! Режь! Режь! Режь!» — сказал Чоч, повелительно вытягивая руку. Он нагнулся и взмахнул ножом. «Мы должны быть людьми, парень», — говорил отец. «Людьми, достойными уважения Тай и Тая. Нам надо показать, что мы не уступаем им ни в чем, понимаешь? Я говорю не о наших машинах и зданиях 40 этажей, не о пандусе, вертолетах и монорельсовой дороге, не о ружьях, глайдерах и телевизорах, а о вещах, которые ценит Таят. Ты не должен им уступать, Дик, хоть мы, по их мнению, калеки». Глаза Дика открылись. Отцовский голос, будто комментируя беззвучные миражи и подводя им итог, еще звучал раскатистыми переливами, но врата в мир сновидений уже захлопнулись. Над ним белел потолок, в распахнутое окно вливался свежий утренний воздух, и где-то вдали вызванивали к заутренне соборные колокола. Он был в Смоленске, в коттедже на речном берегу, окруженном яблонями и кустами крыжовника, и от таятских лесов его отделял широкий быстрый поток и невидимый барьер периметра. Он был в своей комнате, лежал в своей постели впервые за 7 последних лет. Сейчас, в первый момент пробуждения, ему казалось, что в нем уживаются разом 3 Дика. Первый был 10-летним мальчишкой, буйным и непоседливым, коего пестовали суровые руки тетушки Флори. Второй – подростком и юношей, живчим в Чимаре, учеником Чучинги, возлюбленным темноглазой Чии. Третьим был Дик Две Руки, воин теней ветра, возвратившийся из таятских лесов. Собственно, уже не Дик, а Ричард Саймон, чей шнур доблести лишь на ладонь не доставал до пояса. И висели на этом ожерелье отнюдь не крысиные клыки. Сей факт мог ужаснуть Дика мальчика и Дика юношу, но Ричард Саймон относился к нему спокойно. Вот только эти сны, проклятые сны. Там в лесах он не видел снов, а может, видел, да не запомнил. Во всяком случае, они не доставляли ему неприятных переживаний. Он задумался, глядя в невысокий беленый потолок и чувствуя, как 2 первых Дика стремительно уменьшаются, отступают в прошлое, исчезают. Он вновь был Ричардом Саймоном, цельной личностью, воином и мужчиной, хоть по законам своей расы едва достиг совершеннолетия. Но возраст измеряется не годами, а опытом. Когда-то, тысячелетия назад, отец спросил, твердо ли его намерение спуститься в лес. Отец не пытался его отговорить или подтолкнуть к определенному решению, он лишь сказал: «Тебе жить с людьми, сынок. Все-таки с людьми, а не стоят. Ты должен сделаться настоящим человеком». Он, Дик юноша, ответил: «Прежде чем сделаться человеком, я хочу стать настоящим Тай». Что ж, он добился своего. Несомненно, лес был рубежом, разделявшим не только 2 мира, но и жизнь Ричарда Саймона. Теперь он понимал это с пронзительной ясностью и, размышляя о том, что потерял и что приобрел, почти не испытывал сожалений. Правда, потери значили, что он все-таки не сделался настоящим Тай, ведь они не теряли ничего. Утраты же Дика Саймона доказывали, что он в какой-то части, пусть малой, но весьма ощутимой, остался человеком. Он лежал в своей постели, в уютном домике на берегу Днепра, вспоминая мир утерянный и мир приобретенный. Первый из них располагался на склонах Тесую-Амат, что означало «проводы солнца», и на огромном плоскогорье Тесую-Цор, простиравшемся на востоке, и, возможно, в иных местах, где были селения вроде Чимары, где распорядок жизни, спокойный и мирный, был подчинен велениям женщин. Женщины царили там. Юные девушки избирали себе супругов, жены и матери правили в доме, а, достигнув зрелых лет, во всем селении. Разумеется, в том смысле, в котором раса Таят понимала слово «править», придуманное людьми. Для них власть не была самоцелью, а лишь средством для сохранения извечного распорядка, неизменного и нерушимого, как гранитные пики хребта Тесую. Мужчин в женском мире уважали, и дозволялось им многое. Они могли любить своих жен, могли охотиться и заниматься ремеслом, могли наставлять молодых в искусствах и ритуалах, во всех умениях, какими сами обладали, не исключая воинского. У юношей тоже были свои права – выбрать наставника и обучиться мастерству, которому влекло их сердце. Тем, кто избирал путь воина, даже разрешались поединки с оружием, но, разумеется, без крови. Ушей и пальцев в этих схватках не резали, а отбирали клановую повязку и носили ее пару дней у пояса, как свидетельство победы. Такими были правила игры в первом из миров Таят, принятые мужчинами без возражений. В женских поселках на мирной земле они не помнили обид, оскорблений и своих потерь, что бы ни было ими утрачено – пальцы, уши или близкий родич, брат Умма, либо отец. Казалось, в каждом из них был запрятан некий рубильник, своевременно опускавшийся и замыкавший контур терпимости. Едва лишь они попадали в мир женщин за ту невидимую границу, что разделяла воинские стойбища и деревни на склонах Тесую-Амат. Но они были реальностью, эти боевые лагеря сотни воинственных кланов, как и весь второй мир, принадлежавший мужчинам и приравненный древней традиции к таятским лесам. Мирные земли располагались наверху, в горах и предгорьях. Лес был внизу, и в нем шла нескончаемая кровавая битва. Эти два измерения, столь чуждые друг другу, почти не соприкасались, однако продолжали существовать в каком-то странном, но неразрывном и цельном единстве. Для Таят оно представлялось естественным и само собой разумеющимся, но человек, даже возросший в Чимаре, не мог его воспринять. Вернее, не воспринять, а перейти из одного мира к другому с той скоростью, что была доступна аборигенам. У человека тоже имелся рубильник, замыкавший контуры терпения и миролюбия, но сей механизм срабатывал гораздо медленнее, чем требовала ситуация. И в этом было еще одно различие между двурукими и четырехрукими обитателями Таяхата. Ричард Саймон поднялся с постели одним гибким неуловимым движением. Лицо его было спокойно. Коротко остриженные светлые волосы, широковатые славянские скулы, твердый подбородок, наследие англосаксонских пращуров, глаза неопределенного оттенка, временами казавшиеся серыми, временами синими, как море на закате. Несомненно, он был красив, но кроме внешней красоты, правильных черт и крепкого мощного тела, ощущалась в нем некая победная уверенность, та аура достоинства и силы, что так приятно женщинам, всегда чарует и покоряет их. Он еще не догадывался об этом. Он был еще очень молод и не знал женщин, земных, разумеется. В углу, уложенная заранее, громоздилась плотно набитая дорожная сумка. Ричард раскрыл ее, покопался среди рубашек, белья и кассет с видами Чимары, вытащил нож в кожаных ножнах и свечу в таятском подсвечнике из рога скакуна. Чиркнув зажигалкой, запалил свечу, поставил на пол, рядом наискось воткнул обнаженный нож и уселся перед ними в позе лотоса. Дыхание его стало размеренным и едва слышным. Тело расслабилось, взгляд перебегал с блестящего серебристого лезвия на трепетный огненный язычок, с ножа на свечу, со свечи на нож, пока не застыл, обратившись куда-то вглубь, к пространствам, где не было ни света, ни тьмы, а лишь успокоительный и не мешавший раздумьям сумрак. Древнее таинство Цехара могло вершиться без стали и огня, олицетворявших холод и жар, лунный и солнечный свет. Но Ричард, погружаясь в медитацию, привык использовать свечу и нож, как делали все в его клане. Назначение медитации могло быть различным. Отдых, концентрация сил перед долгим походом, стремление понять себя или других людей, птиц или животных, любое существо, пусть не способное говорить, но обладающее чувствами и крохой разума. Применялся Цехара и с иными целями, не столь невинными. Он подстегивал метаболизм, обмен веществ и выброс специфических гормонов, дважды и трижды ускорявших жизненный цикл. Конечно, ненадолго, но временами хватало, чтоб опытный боец успел перерезать глотки дюжине противников. Но сейчас Ричард не готовился к бою и не желал вступать в беседы со своим скакуном или охотничьим гепардом, оставшимся в Чимаре. Сны растревожили его, а в этот день предстояло совершить весьма далекое путешествие в 40 с чем-то парсеков. Он точно не помнил глубину и протяженность той бездны, что разделяла Таяхат и Колумбию. Правда, путь будет быстрым, очень быстрым. Но на Колумбии все не похоже на Таяхат. Другие запахи, другой воздух, другая земля и даже тяготение другое, иной мир. Мир, где раскинулись сотни мегаполисов, и каждый из них размером с Орлеан или Бахрампур, а города, вроде маленького Смоленска, насчитываются тысячами. Там говорят на 20 языках, на французском и на английском, арабском и японском, на иврите и бенгали, на итальянском, корейском и бирманском. Там множество городов, известных ему по рассказам отца, по книгам и видеофильмам: Нью-Йорк, Рим, Милан и Лондон, Оттава и Токио, Мадрас и Мельбурн, Калькутта и Лос-Анджелес, Кейптаун, Дели, Рангун, сказочная Венеция и сказочный, воспетый Киплингом, Мандалай. Однако предстоящий вояж скорее вдохновлял Ричарда Саймона, чем тревожил. Вот сны – другое дело. Сны являлись напоминанием о тех временах, когда он был диком, и руки его еще не обогрела кровь. Он погрузился в Цехара, чтобы успокоиться и поразмыслить. А лучший час для такого занятия – рассветный. Счастливый час, когда все кажется легким, и даже прощание с жизнью мнится не трагедией, а чем-то вроде сборов в далекий путь, в странстве к тем мирам, что закрыты для пандуса и еще никем не созданных звездолетов. Правы таятся их благим пожеланием: пусть придет к тебе смерть на рассвете. Но думать о смерти ему было рано. Он размышлял о жизни, о последних 17 месяцах, проведенных в лесу. Как-то, еще в период ученичества у Чучинги, он попытался выяснить, почему мужчины тай спускаются в лес и в чем смысл той вечной, неутихающей войны, что ведется кланами из века в век, из поколения в поколение. Возможно, отец объяснил бы ему это лучше, но Дик всегда стремился к первоисточнику. В конце концов, Саймон-старший был лишь сторонним наблюдателем, а Чучинга – участником драмы, что разыгрывалось в лесах Таяхата. Сказанное учителем он запомнил навсегда. «Мир зиждется на равновесии меж жизнью и смертью», – объяснял тот. «Мир подобен реке с плавным течением, где убыль должна в точности замещаться прибылью, дабы не случилось разлива или губительного оскудения вод. Это первый из законов. Сколько пришло, столько должно уйти, и уйти быстро, так как водный поток нельзя остановить. Но есть и второй закон, состоящий в том, что слабый уступает место сильному, а сильный – сильнейшему. И это справедливо», – говорил Чучинга, «ибо речные воды должны оставаться ясными и прозрачными, незамутненными примесью ила и грязи. Но поддерживать свой поток в чистоте могут лишь сильные и сильнейшие, а мужчины тай как раз таковы. Сила бродит в них, точно перегретый пар под крышкой котла, и пар этот необходимо выпустить, но так, чтоб не разнес он всего котла. Вот почему есть лес и есть женские селения, есть земли войн и земли перемирий, и есть свой срок и для того, и для другого». И спустившись в эти земли войн, Ричард Саймон убедился, что наставник говорил правду. Многие, очень многие мужчины Таяхата были слишком сильны, чтобы заниматься лепкой глиняных горшков или плетением циновок, и многие из них хотели стать сильнейшими. Не для того, чтобы властвовать и устрашать, но ради почетного права считаться лучшим, первым, искуснейшим среди искусных. Это тоже являлось игрой с определенными законами, в которых Дик разобрался не сразу. Вначале ему казалось, что все тут воюют против всех. Он не мог уловить разницы кланов и понять, какой является враждебным, какой принадлежит к временным или постоянным союзникам, а кто поддерживает нейтралитет. Чучинга говорил ему об этом, но, в отличие от наставлений в воинском мастерстве, сказанное не подкреплялось практикой и было для Дика лишь мертвым перечнем имен и фактов. Но он, по крайней мере, запомнил эти факты и имена. А теперь сухие комментарии учителя вдруг обрели цвет, объем, вкус и запах. Теперь он на собственном опыте убеждался, что каждый из кланов имеет свои секреты, свое излюбленное оружие и свой путь. И пути их были различными, как повадки зверей и полет птиц в бирюзовом небе Таяхата. Звенящие воды отличались необычайной гибкостью движений, низкой стойкой и точными, сильными ударами, подобными тем, что любил наносить Каа, зеленый питон учителя. Воины извилистого оврага резко изгибали конечности, так что не всякий мог предугадать, в какую точку целят их секиры и короткие изогнутые ножи. Смятые листья были отменными хитрецами, способными убедить противника, что нет у них сил даже помочиться, а затем вдруг перейти в стремительную и неотразимую атаку. Бойцы Горького камня считались лучшими пращниками и метателями дротиков на всем континенте. Холодные капли искусно владели длинными двузубыми пиками, быстроногие в резвости не уступали скакунам, а клан четырех звезд таил особое умение – отбивать клинок и стрелу голой рукой. Впрочем, все пути кланов являлись тайными, но секрет, разумеется, был заключен не в проявлениях, внешних и видимых, а в том, какими способами достигался необходимый результат. Лишь великим искусникам вроде Чо-Чинги было открыто тайное, и знали они, как странствовать по чужим дорогам, не забывая и собственного пути. Путь же теней ветра заключался во многих умениях, в том, как расслаблять мышцы для отдыха или чтоб выскользнуть из захвата в рукопашном поединке, в том, как скрыться с глаз противника, прыгнуть, прилечь на землю, метнуться змеей, обойти со спины, стать невидимым на мгновение, а после продлить этот миг, сделавшись отблеском лунных лучей в быстрых водах, в том, как нанести удар, вложив в стремительное движение ровно столько силы, сколько нужно, чтобы добиться своего – ранить, прикончить, оглушить, продемонстрировать превосходство. Впрочем, основой основ все-таки являлась быстрота. Те, кто прошел обучение у Чо-Чинги, умели двигаться с поразительной скоростью, присутствуя будто бы в трех местах разом – и перед противником, и за его спиной – и в некотором безопасном отдалении, где не могли их настичь ни секира, ни копье. Они действительно уподоблялись тени ветра, ибо невидимый ветер все-таки можно ощутить, тогда как тень его незрима и неощутима. Но удары этих призрачных теней были смертоносными. Ударов, не приемов, а именно ударов, насчитывалось три. Первый удар – на поражение – приводивший к молниеносной смерти, которой полагалось наносить в сердце, в горло, в висок, в затылок или спинной хребет. Прочие области тоже не были под запретом, но считалось, что убийство двумя или тремя ударами говорит о недостаточном мастерстве победителя. Убивать надо было быстро и сразу, не продлевая агонии противника, дабы он не испытывал ни телесных, ни душевных мук. Второй тип удара демонстрировал превосходство над врагом, для чего полагалось нанести ему ранение. Раны у воинов Тай не рассматривались как признак доблести, и любой шрам в их глазах был лишь свидетельством неуклюжести и неумения защищаться. Самым позорным считался рубец на животе над пахом. О таких бойцах говорили, что их детородный орган висит на кончике вражеского клинка. Наконец, был милосердный удар, которым противника оглушали, дабы, оставив его в живых, отрезать полагавшийся трофей – палец, ухо или то и другое вместе. Такая потеря не считалась позорной, и редкий боец, доживший до 40, мог похвастать всеми пальцами и ушами. Если мог, то это свидетельствовало о великом искусстве и немалой удаче, о том, что этот воин сильнейший среди сильных, достойный сделаться наставником. Титул наставника ценился превыше прочих, и в каждом клане их было десятка два или три, а таких, как Чо Чинга, со шнуром доблести до колен, не больше дюжины на весь огромный материк. Выбор между тремя ударами, между смертью, позором или контрибуцией, также подчинялся строгим правилам. Молодых близнецов Умма, впервые спустившихся в лес, почти никогда не убивали. Им полагалось вернуться через год-другой в женские селения, завести семью, зачать потомство, после чего их долг перед родом считался исполненным. Теперь они могли избрать мирное занятие либо спуститься в лес за воинской славой или смертью. Теперь в их песне говорилось не только о старших родичах и побежденных врагах, но и о том, что стали они отцами, а значит, воды в реке прибыло, и пора ей убывать. Под неусыпным надзором Чоча Дик разобрался с подобными тонкостями и заодно уяснил, что холодные капли, звенящие воды, быстроногие и еще три десятка кланов числятся в традиционных врагах Теней Ветра, четыре звезды в давних союзниках, с парящими и горькими камнями заключено перемирие, а остальные воинские братства обитают слишком далеко и пребывают в состоянии нейтралитета. Уяснил он и другие нюансы, связанные лично с ним. Во-первых, он был обязан поддерживать реноме Чо Чинги и честь называться его учеником. А это значило, что уши его и пальцы – особо лакомый трофей для воинов враждебных кланов. Во-вторых, каждый палец являлся для Дика драгоценностью, так как было их не 20, а только 10, и, лишившись 2-3, он мог превратиться в калеку. Потеря же уха, не входившая для Тай в список уродств, совсем иначе выглядела в человеческих глазах, хотя ее, разумеется, можно было компенсировать протезом. В-третьих, обычай, не поощрявший гибели молодых, на Дика Саймона не распространялся. Он, двурукий кот Ахара, не мог оплодотворить таятскую женщину, а потому был бесполезным, как сухая ветвь на цветущей яблоне или как мутная струйка в широком и чистом потоке. А это значило, что лес был для него не тренировочной ареной, но местом битвы, жестокой, не признающей компромиссов, заставлявшей держаться в постоянном напряжении. К счастью, он уцелел, сохранив и пальцы свои, и уши. Он был прирожденным бойцом, расчетливым, выносливым и сильным. Но и противники были выносливы, искусны и сильны, как правило, сильнее его. Однако вскоре Дик догадался, в каком умении превосходит их и как две руки способны справиться с четырьмя. Его спасали лишь быстрота и ловкость, отцовское наследие, врожденный дар, взлелеянный мудрым садовником и распустившийся пышным цветом в таятских лесах. И когда он покинул их, его шнур доблести падал на грудь, а длинные клыки саблезуба касались пояса. Спустя несколько часов Ричард Саймон стоял под прозрачным колпаком передвижного модуля, нацелившегося тупой безглазой мордой в стену. Стена, обрамленная со всех четырех сторон серебристым прямоугольником рамы, была покрыта росписями в древнерусском стиле, представлявшим богатую историю Смоленска. Строительство Никольских врат и башни Веселуха, битвы с литовцами, татарами и полчищами Бонапарта, освящение церкви Михаила Архангела и крестный ход в Успенском соборе. Сам собор, блистая куполами над нежной зеленью стен, красовался напротив, за дорогой, круто спадавшей к речному берегу. И Дик, оглядываясь, видел его в широченном разлете входной арки трансгрессорной станции. Рядом с аркой, в углу, отведенным провожающим, стояли отец, тетушка Флори и еще с десяток человек в сопровождении офицера транспортной службы. Лицо Саймона-старшего было хмурым, а несгибаемая тетушка на сей раз плакала, утирая слезы крохотным кружевным платочком. Заметив, что Ричард смотрит на нее, она шевельнула пальцами, нарисовав в воздухе крохотный крестик. Модуль едва заметно дернулся, в хвостовую часть загружали багаж. Процедура оказалась недолгой, так как путников, не считая Ричарда, было всего двое. Белокурая девушка лет 20, которую звали Алиной, и представительный сухопарый джентльмен, изъяснявшийся с явным британским акцентом. Каждый из них прихватил по сумке, но у британца имелся еще живой багаж – чета охотничьих гепардов в клетках, которые транспортники сейчас размещали в грузовом отсеке под вопли и рев перепуганных зверей. Британец озабоченно хмурился. Как понял Ричард из пары фраз, коими сей господин обменялся с офицером службы перед посадкой, он вез гепардов в Ковентри, то ли в зоопарк, то ли в поместье какого-то лорда, страстного любителя охоты на кроликов и лис. Блондинка Алина тоже выглядела озабоченной, но совсем по другому поводу. Ричард ее не знал, хоть Смоленск и небольшой город. А может, видел когда-то, но время в юности течет совсем иначе, чем в зрелых годах. Сам он за 7 лет превратился в мужчину, а девчушка стала женщиной весьма соблазнительных форм, с миловидным личиком и пухлыми сочными губами. При посадке в модуль Ричард поддержал ее за локоток и тут же был вознагражден ослепительной улыбкой. Затем в течение 2 минут они представились друг другу, перешли на «ты» и приняли твердое решение повидаться в Штатах или в Канаде. Не так уж много во всей этой Колумбии смолян, с коими можно вспомнить детство и поболтать на русском. Когда контуры грядущей встречи определились, Алина начала выспрашивать, какую гимназию окончил новый приятель и чем занимается сейчас. Ричард отвечал уклончиво, мол, грыз науки дома, на пару с компьютером, а затем, победив в конкурсе, получил учебный грант в Грин-Ривер. Все это являлось чистой правдой. И стипендия, и городок Грин-Ривер в штате Орегон, где был солидный университет. Вот только насчет конкурса. Он приврал. Точнее, слегка исказил факты. Конкурс ему пришлось пройти, но не в Смоленске и не в Орлеане, а в Таятских лесах, где он и удостоился свидетельства победы – шнура с нанизанными костяшками. И этот шнурок открыл ему путь в такое заведение, где гранты сплошь казенные и налогообложению не подлежат. Возможно, Алине хотелось узнать подробности о таинственном заведении в Грин-Ривер и о том, сколь далек Грин-Ривер от Монреаля, где девушка собиралась подвязаться в качестве манекенщицы. Но тут над модулем сомкнулся прозрачный колпак, и она начала бледнеть. В последующие минуты, пока техники озабоченно сновали вокруг модуля, а в багажный отсек запихивали клетки с орущими гепардами, щеки Алины сделались белыми, как мел, и Ричард снова взял ее под руку. Она боялась. Она трепетала, взирая в ужасе на огромный прямоугольник рамы, на стену, украшенную фресками, такую прочную, надежную и в то же время эфемерно зыбкую, будто раскрашенное полотнище из газовой кисеи. Еще немного, и полотнище исчезнет, сорванное яростью незримых вихрей энергии, а рама тускло засветится, оконтурив устье пандуса, провал в бездну, в темноту, в ледяной мрак. Ричард вздрогнул, почувствовав, как по спине пробежали холодные мурашки, и оглянулся на отца. Тот чуть заметно кивнул, а тетушка Флори снова принялась возить под глазами платком и рисовать в воздухе крестики. Ричард скривился. «Дьявольщина! Что с того, что он впервые ступит на пандус? Не страшнее, чем резать уши да выпиливать колечки из черепов. К тому же он твердо знает, что нет никаких бездн и нет никакой тьмы, а есть виртуальный трансгрессорный тоннель в пространстве, и будет он багровым, нет, скорее алым или оранжевым, ведь до Колумбии больше 40 парсек. А вот если отправиться в другую галактику, то пандус станет синим, фиолетовым или в самом деле черным. Интересно, прошел ли уже хоть один разведчик по черному пандусу или...» Девушка прижалась к нему, шепнула. «Скорей бы уж, ноги не держат». «А если пришлось идти?» «Идти? Почему идти?» Она недоуменно хлопнула ресницами. «Отец рассказывал, если груза и пассажиров немного, они идут, просто идут сквозь устье», объяснил Ричард и покосился в сторону джентльмена из Ковентри. «Так что модуль подали не нам, а ему, вернее, его гепардам. Иначе пришлось бы катить клетки на тележке. Представляешь, до самой Колумбии 100 с гаком световых лет!» Он пытался развеселить Алину, но та лишь зябко передернула плечиками. «Подумаешь, невидаль, гепарды». «Шестилапые», — уточнил Ричард, выпустив ее локоток и обнимая за талию. «Таких на Колумбии днем с огнем не сыщешь». «А ведь и правда не сыщешь», — внезапно подумал он, вспомнив о маленьком ши, сплетенном из травы и тростника, что покоился сейчас в его сумке. Гибкая девичья талия под рукой и горьковатый аромат духов Алины также напомнили ему о Чии, о днях, когда солнце вставало над снежными пиками Тесую, неторопливо карабкалось вверх, а потом спускалось в леса, будто маня и приглашая. «Идите, торопитесь меня проводить!» А в полдень небо над Чимарой сияло такой же голубизной, как над крестами и маковками Успенского собора. Что, разумеется, неудивительно. Левобережье – Таяхат, и правобережье – Таяхат. Один мир, одна планета. Кто-то, быть может, счел бы ее краем злобных кровожадных демонов, но для Дика Саймона она являлась родиной. Родиной. Единственной и неповторимой. А среди демонов были у него враги, были друзья и даже возлюбленные. Были. Но в прошлом, до того, как он спустился в лес. А когда вернулся... Это походило на состояние после легкого транса Цехара, когда в кровь еще поступает адреналин, когда мышцы еще напряжены и готовы к действию. Глаза высматривают скользящие тени в траве и древесных кронах, а руки тянутся к поясу, к топорищу секиры или шарят за плечом, то ли выдергивая дротик из тугой связки, то ли в поисках клинка. Разумом он понимал, что находится в мирных землях, где не воюют и не льют кровь, но само по себе это знание было бесплодным, ибо мысленно он оставался в лесу. Разум говорил одно, чувство другое, а когда разум спал, являлись сны. И в них Ричард Саймон снова бился на лесных полянах и речных берегах, атаковал и отступал, подкрадывался к врагам, пел песню вызова на поединок и, повергнув противника наземь, сносил Ичигары височную кость, чтобы выточить маленький желтый кружок, символ своей победы. Он, воин Тай, возросший в руках Чучинги, не предавался мучительным раздумьям, подобно своему отцу, и кровь убитых не тяготила его совесть. Он просто не мог остановиться. Он продолжал воевать днем в воображении, ночью в снах. «Это пройдет», — сказал отец. «Мы, люди, не способны мгновенно переключаться, как Таят. Нам, чтобы позабыть прошлое, нужны не минуты, не дни, а месяцы или годы. Но это пройдет, ибо со временем проходит все, даже сама жизнь. Пройдет, сынок, только не надо возвращаться в лес». «А куда?» – спросил Дик. «Куда я должен идти и где я найду мир?» «К людям», – ответил отец. «Мира ты не найдешь, но найдешь свое место в мире. Скоро тебе 18. Кажется, ты собирался стать ксенологом?» «Нет, теперь ксенология Ричарда не привлекала. Что бы он ни говорил отцу, сам он уже не сомневался, что не ищет ни мира, ни покоя. Ксенология казалась ему слишком тихим, слишком академическим занятием. Теперь он предпочитал не изучать, а действовать. Действовать! Несомненно, лес пробудил в нем доселе скрытую склонность к опасным авантюрам, к противоборству с обстоятельствами и людьми, к риску и приключениям. Это был крепкий напиток, но Ричард Саймон, однажды распробовав его, не собирался отставлять бокал в сторону. Вот только сны, сны... Они не так тяготили Дика, как напоминали об утраченном, о двух реальностях Таяхата, которые он потерял. Жизнь в Чимаре казалась пресной, а лес... Пожалуй, он вернулся бы туда, но лес все-таки был таятским. Чучинга, его наставник, сказал: «У всякого племени есть свой лес и свое место для битвы. У вас, двуруких, тоже. Ищи, и ты найдешь». Разумеется, он был прав, как и отец, тоже говоривший о поисках. Лес двуруких, где могли бы найти применение все таланты Ричарда Саймона, безусловно существовал. И сейчас он направлялся прямиком в эти дебри. Правда, не сражаться, а учиться, но перспектива битв, погонь и всевозможных авантюр была не за горами. не он ли, Дик Саймон, первым пройдет по черному пандусу или отправится к закрытым мирам, пока неведомым ему, быть может, к земле, чтобы начать охоту за тайнами. К счастью, тайн в мире имелось великое множество, и одна из них маячила прямо перед глазами Ричарда, вверху стального обода рамы. Там, отчеканенной в металле, блестели буквы «С», «М» и «Н» с широким росчерком, свивавшимся в кольцо. Сергей Михайлович Невлюдов, творец пространственной трансгрессии. Он не оставил ни записи, ни дневника, ни книг, ни статей, только файлы с расчетами и формулами, разосланные по сотням адресов. Не было даже его фотографий, тех примитивных плоских изображений, какие делались в начале 21-го столетия, и потому рама была украшена не его портретом, а его факсимиле. Судьба Невлюдова тоже являлась тайной. Сверкнув подобно метеору, он канул в неизвестность и угас, как отгоревшая звезда. Дверцы грузового отсека захлопнулись, заставив вздрогнуть Алину, вой гепардов стих, и джентльмен из Ковентри вздохнул с явным облегчением. Пошарив в кармане, он извлек табакерку и огромную трубку с изогнутым чубуком, неторопливо набил ее и произнес по-русски. «Юная леди не возвращать?» Юная леди слабо кивнула. Выглядела она так, будто не в Монреаль собралась, а на тот свет, где одним назначено бренчать на арфах, а другим купаться в горячей смоле. Явные признаки недуга, особой болезни, называвшейся страхом перед пандусом. Многие были подвержены ей и потому предпочитали перебираться из мира в мир в гибернационных камерах. «Ты не волнуйся», — сказал Ричард. «Это совсем не страшно. Ты даже не заметишь, как мы пройдем порог. Вдохнешь здесь, а выдохнешь уже в Нью-Йорке». Британец, окутанный клубами дыма, кивнул с одобрением. «Так, очень верно сказано. Вдохнуть здесь, выдохнуть там. Или наоборот, кому как нравится». «А потом?» – пробормотала Алина. «Что потом?» «Потом?» – Ричард покрепче обнял ее, чувствуя, как девушку бьет крупная дрожь. «Потом ты отправишься в свой Монреаль, а я в Грин-Ривер. Но прежде мы посидим где-нибудь, выпьем кофе и проверим, правда ли, что мороженое в Нью-Йорке не хуже смоленского. Или ты не любишь мороженое?» «Люблю. Но я не о том, Дикий, не о том. Как я узнаю, что я – это я?» Джентльмен из Ковентри расхохотался. «Ха-ха! Юная леди очень мэри, очень веселая, я хотел сказать. Мы сейчас превратиться в облако из крохотных атом, снова стать собой и идти на паспортный контрол. Там юная леди узнать, кто она есть. Если она не она, контрол не пропускать». Британец снова рассмеялся, с интересом поглядывая на Ричарда. «А вы, юный сэр, ехать в Грин-Ривер? В какой Грин-Ривер? Айрленд? Австралия?» «В тот, что в Орегоне», — объяснил Ричард. Он упорно говорил на русском, ибо звук русской речи был сладок для него. Подумав, он добавил. «Буду учиться в университете. Факультет общественных наук. Department Community Science». «О, тот Green River!» Джентльмен из Ковентри, пыхнув трубкой, значительно поднял брови. «Известное место. Я слышал, там не только университет. Там Memorial Eddington. И еще, как это по-русски? Да, штаб-квартира ЦРУ». «Одно другому не мешает», — отозвался Ричард. Техники транспортной службы исчезли. Серебристая рама вдруг вспыхнула и замерцала неярким флуоресцентным свечением. Затем раздался звуковой сигнал. Гепарды в грузовом отсеке, предчувствуя что-то необычное, панически взвыли. Ричард, по-прежнему прижимая к себе девушку, обернулся и помахал рукой отцу. Затем, Покрытая фресками стена растаяла, и на мгновение перед тупорылой кабинкой модуля открылась мрачная черная пропасть. В следующий момент мрак исчез, словно где-то за спиной включили батарею мощных прожекторов. Штурман компьютера Смоленской и Нью-Йоркской станции синхронизировали частотные каналы, и теперь окаймленная рамой пустота мерцала оранжевым светом и как бы чуть заметно пульсировала, будто глотка гигантского дракона, изготовившегося пожрать добычу. В этой глотке имелся язык, ровная наклонная поверхность, которая светилась ярче призрачных стен и сводов. Если только всю эту конструкцию, сотворенную игрой энергетических полей, можно было сравнить с неким коридором или тоннелем. Скат, подобный протянувшемуся в бесконечность пандусу, начинался у нижнего края рамы и уходил в оранжевый туман, слегка вибрируя и подрагивая, будто и в самом деле был живым, нетерпеливо поджидавшим очередную жертву. Тихо заурчал двигатель, и модуль покатился вперед к эфемерному оранжевому коридору. Алина взвизгнула, звери в багажном отсеке завыли, джентльмен из Ковентри пробормотал проклятие и задымил, как древний пароход на Миссисипи. Яркое оранжевое свечение разлилось перед глазами Ричарда, затопив и поглотив весь мир. Так он и отбыл на Колумбию, в свой Грин-Ривер в штате Орегон, в сизом табачном дыму, обнимая трепетный девичий стан и прислушиваясь к вою гепардов за спиной. Комментарий между строк. На кольцевом балконе, опоясывающем тренировочный зал, неподалеку от блестевшей металлом лестницы стояли двое мужчин. Оба крупные, рослые, в серых форменных комбинезонах со знаками различия инструкторов учебного центра в петлицах. Один был темноглазым мрачноватым шатеном под 40. Полные губы, смуглая кожа и большой крючковатый нос выдавали его семитское происхождение. Шевелюра другого пылала огнем. Щеки были веснущатыми и бледными, а свернутый на бок нос свидетельствовал, что его владельцу не раз приходилось испытывать и отражать тяжкие удары судьбы. К тому же на подбородке у рыжего красовался изрядный шрам, оттягивавший губу, отчего улыбка получалась кривоватой и насмешливой, как бы с легким оттенком превосходства. Но мрачного шатена эти улыбки не раздражали. То ли он от природы был флегматиком, то ли точно знал, что если рыжий приятель над кем и посмеивается, так не над ним. «Сколько ему? Ты ведь уже просматривал его файл-досье?» – спросил рыжий, разглядывая широкоплечего полуногого парня на одном из боевых помостов. 18 без 3 недель!» – отозвался шатен. «Привез его Крэг Бигсби вместе с 2 шестилапыми монстрами. Вернее, привез-то он монстров, а парня сопровождал так, на всякий случай. Диковатый парнишка, скажу я тебе, и тоже в своем роде монстр!» Шатен угрюмо сдвинул густые брови и, поразмыслив минуту, добавил. «Ну, в тех краях, откуда он родом, все чуть-чуть диковатые. Зато в инициативе им не откажешь. Взять хотя бы этого. Совсем мальчишка. А сопляком его не назовешь, верно, Дэйв? Говорили мне, будто леди Дот его вызвала, а она не стала бы ворожить сопляку. Дот, она Дот и есть. Точка. Не подъедешь, не подкопаешься. У такой сам архангел Гавриил протекции не дождется». «Гавриил, может, и не дождется, сатана непременно!» Ухмыльнулся рыжий Дэйв и тут же возбужденно зашептал, дергая приятеля за рукав. «Ты погляди, Барух, что он творит! Вот это прыжки! Рост у парня приличный и вес в норме, а легкость, как у плясуна! Только не хотелось бы мне сплясать с ним джигу!» Быстрыми, точными ударами широкоплечий гонял спарринг-партнера из угла в угол. Было заметно, что бьет он не в полную силу, даже не бьет, а лишь обозначает удар. Руки его мелькали пропеллером, и казалось, что их не 2, а значительно больше – может, 4, а может и все 6. Двигался он в невероятном темпе, но никакой усталости не проявлял, что весьма удивляло, ведь он бился уже час и доламывал 3-го противника. а партнеры его отнюдь не были новичками. «Фантастическая реакция!» – полголоса пробормотал рыжий. «За ударом не уследишь, только тень мелькает. А эти прыжки? У него что там приделано к заднице? Реактивный двигатель?» «Прямая кишка, в точности, как у нас с тобой», – меланхолично заметил Шатен. «Не нужен ему двигатель, Дэйв. Тут он весит на четверть меньше, чем в своих краях. Так отчего бы парню не прыгать? И ты бы запрыгал, сбросив 20 лет и 40 фунтов». «Весит меньше, говоришь? Он что, стояхата?» «Оттуда и прямиком сюда!» Барух с мрачным видом ткнул пальцем вниз, где на 15 помостах шли спарринговые схватки. Потом он немного поразмыслил, потер ястребиный нос и сообщил. «Предполагается, что я буду его шеф-инструктором. Каково, а? Ну и монстр мне достался, таецкий дикарь!» «Раз твоя очередь таскать каштаны, так таскай!» Рыжий сделал забавный жест, будто подкидывая на ладони нечто горячее и обжигающее. «Не все ж тебе возиться с ублюдками с Европы и Китая. Из них выйдут эксперты да чиновники, а этот будет агентом, настоящим полевым агентом, оперативником. Ты только погляди на него, барух, вот это реакция! Гоняй длинного пата Сильвера, как овцу на скотобойне, ну, супермен!» Барух кисло усмехнулся. «Знаешь, Дэйв, за 3 последних тысячелетия евреи столько раз имели дело с суперменами, что научились их остерегаться. Вот и я. Не то чтоб опасаюсь, но колеблюсь. Супермены не по моей части. Это понятие американское, и я так полагаю, что с любым кандидатом в супермена лучше разбираться американцу Янки или, скажем, какому-нибудь техасскому рейнджеру. А мне больше нравятся парни с Китая. Никаких неприятностей, плюс дьявольская работоспособность. Еще у них очень развито чувство долга и уважение к вышестоящим». «Не всегда, отнюдь не всегда», – возразил рыжий. «Сейчас я тебе кое-что расскажу». Он покосился на помост, где длинный Сильвер, притиснутый к канатам, ушел в глухую оборону. «Так вот, дело было в Нью-Йорке, в китайском квартале. Забрел туда еврей из Бруклина и сунулся в одно неподходящее заведение». «Я-то не из Бруклина», – прервал рыжего барух. «Я из Ашкелона, Дэйв. А там евреи поумнее бруклинских, и ни один не станет лезть в неподходящее заведение, а заодно слушать твои техасские побосенки». «Ха! Побосенки! Какие побосенки?» «Этот случай я сам наблюдал и должен признать, что...» Длинный Сильвер с грохотом рухнул на помост. Его широкоплечий противник сделал неуловимое движение ногой, и в горле рыжего заклокотало. Удар был нацелен в висок и был, безусловно, смертельным. Но в самый последний момент широкоплечий чуть приподнял ступню и перепрыгнул через поверженного соперника. Затем, спустившись с помоста, он принялся невозмутимо массировать предплечье. «Это он показывает, что мог бы сделать с Сильвером. Ну, бестия!» В голосе баруха слышалось невольное восхищение. Рыжий Дэйв прочистил горло, ухмыльнулся и потянул приятеля за рукав. «А скажи-ка мне, барух, ты сейчас при деньгах? Если при деньгах, так я мог бы тебя выручить, как того бруклинского еврея в китайском заведении. Ставь дюжину командос, а в придачу я забираю монстра, то бишь твоего таяцкого дикаря. Заберу со всем имуществом и потрохами. Ты говорил, при нем еще пара шестилапых? Их тоже возьму». Мрачноватый барух покачал головой. «Этих не надо. Грег привез их к своему приятелю, помешанному на охоте. Так что забот у тебя будет поменьше. С другой стороны, дюжина командос». Шатен, что-то прикидывая, выпятил губы, приласкал горбинку на носу и предложил. «А на полудюжине не сойдемся?» «Не сойдемся, барух. Дело в том, что я желаю тебя ободрать. Но полдюжины – оскорбление моего реноме. За полдюжины я не продаюсь. Дюжина еще куда ни шло. И чтоб высший класс, 3 звезды, а не горлодер из катафалка». Рыжий ухмыльнулся, скривив рот. «Ну, барух, по рукам?» «Черт с тобой, вымогатель! Дюжина так дюжина!» Шатен пошарил в кармане, отыскивая бумажник, и пробормотал. «Верно сказано. Где техасец спустит штаны, там гиена не присядет». «Это точно!» Рыжий ловко выхватил из пальцев Баруха сиявшую голографическими разводами кредитку и помчался к лестнице. Его каблуки загрохотали по металлическим ступеням, лязгая, словно гусеницы древнего танка. Спустившись вниз, он на полной скорости обогнул пару помостов, где шли учебные схватки, подскочил к широкоплечему и одобрительно хлопнул его по мускулистой спине. «Дэйв Уокер, твой шеф-инструктор! Приветствие мы опустим! Считай, что я пожелал тебе здоровья, удачной карьеры, успехов у девочек и все такое! Где тебя поселили, парень? С видом на реку или на кладбище?» Прекратив растирать плечи, юноша оглядел Рыжего. «Ты мой наставник? И я тот дьявол, который будет сосать твою кровь днем и ночью целых 5 лет! А потому обращайся ко мне с почтением и не забудь прибавить, сэр!» Парень тяжело вздохнул. «Значит, все-таки наставник». Согнув руки, он слегка развел их в стороны и вдруг улыбнулся с едва заметной иронией. «Да будут прочными твои щиты и целыми уши, сэр-наставник! Пусть не высохнет кровь на твоих клинках, и пусть смерть придет к тебе на рассвете!» «Насчет ушей ты верно сказал, а вот со смертью не торопись, приятель!» — откликнулся Рыжий. «Я против рассвета ничего не имею, но мы, видишь ли, трудимся в сумерках, и умирать нам положено в полумраке, согласно уставу. Ты понял?» «Понял». «Сэр!» «Понял, сэр». Рыжий уже по-хозяйски ощупывал его бицепсы, тыкал жестким пальцем в живот, хмыкал, разглядывая твердую мозоль, протянувшуюся от запястья до кончика мизинца. Наконец, закончив осмотр, он снова хлопнул парня по спине. «Вроде годишься. Из нашей конюшни, жеребчик. И дерешься неплохо, совсем неплохо. Но теперь поглядим, как у тебя с мозгами». Как выяснилось, в 2 ближайших месяца с мозгами у Ричарда Саймона тоже было все в порядке.